Любовь Григорьевна. Я в поселке Вознесенском бывал не раз. Здесь находится база тралового флота и судоремонтный завод, за деятельностью которых наша газета следит с пристальным и благосклонным вниманием. Расположен поселок удобно, с трех сторон его окружают сопки, а выходом к морю служит природой созданная гавань, куда не добраться штормам и где гасятся самые сильные ветры. Зимой здесь скучновато, лысеют сопки и замирает тайга. Зато летом никакого курорта не надо. Лучшая в мире рыбалка, правда, браконьеров прижали. Штраф за одну семгу 50 рублей. Сказочная охота. Даже с тигром можно встретиться, только лучше в зоопарке. А ягоднику и грибнику такое раздолье, что в волшебных снах не увидишь. Здесь охотно поселяются и действующие, вышедшие на пенсию моряки, предпочитающие почти что первобытную природу сомнительным преимуществом цивилизации. Впрочем, дома в Вознесенском стали строиться со всеми удобствами. В Доме культуры без большого опоздания крутят последние фильмы и, самое главное, через орбиту на сей дикий брег проникло телевидение. Когда-то мы с Инной провели в Вознесенском 2 недели отпуска и твердо решили стариться здесь. Решение, которое делало честь молодоженам с супружеским опытом, кажется, в 3 месяца. Мы даже присмотрели на окраине домик, который купим лет через 20. Теперь на его месте 5-этажное общежитие молодых рыбаков и площадку для гаража. Да чего же хорошо быть молодым и глупым? Обойдя за полчаса поселок, я забрел в читальню и полистал подшивки. Нашел я и 6 строк о нашей экспедиции. Указывалось, что Семен Дежнев вышел в Японское море для натурных испытаний по программе «Лед». Редактор уже прислал 2 радиограммы, требует материал, но я торопиться не собираюсь. Самому надо разобраться. Еще до сегодняшнего обсуждения я еще подумывал о первом из серии очерков, но теперь такая мысль казалась мне кощунственной. О чем я могу написать? О том, что Чернышов с самыми благими намерениями полез в шторм и едва нас не утопил. Одни будут пожимать плечами, Крюков, мол, набивает себе цену, другие радоваться. Говорили же, предупреждали, что хромой черт гоняется за славой. Не имею я никакого права об этом писать. Вред могу нанести непоправимый и себе, и экспедиции. Какой-нибудь перестраховщик обязательно поднимет крик «прекратить, люди дороже!» И прекратят. А кто от этого выиграет? Уж во всяком случае не рыбаки, которые все равно выйдут на промысел зимой и в шторма попадать будут и лед набирать. Только бороться с этими явлениями им придется вслепую. Каждый как может и знает. Однако все эти аргументы я изложу редактору лично. Чернышов заверил, что в море мы выйдем лишь через 3-4 дня, и на денек я еду домой, на автобусе, вечерним рейсом. Это 150 км, несколько часов езды. Я пошел на почту и заказал разговор с Гришей Саутиным. Монах жив-здоров, газета выходит, мой запорожец еще не украли, в театре готовится премьера. Словом, пусть это меня не удивляет, но жизнь продолжается. Торжественной манифестации в честь моего приезда Гриша не обещает, но если я привезу свежую рыбу, готов встретить меня лично. Понизив голос, он попросил передать привет и плитку шоколада Клаве из обувного отдела универмага. Зная, что подобные поручения я выполняю без энтузиазма, Гриша льстиво добавил, что тут же немедленно отнесет монаху миску объедков. Дебелая девица с коровьими глазами равнодушно отнеслась к привету, чуть оживилась при виде шоколада и абсолютно не кстати стала знакомить с ражим детиной, оказавшимся ее мужем. Детина с крайней подозрительностью меня осмотрел, принял, очевидно, за благодарного покупателя и не без сожаления отпустил с небитой физиономией. Любвеобильный Гриша не впервой втравливает меня в подобные приключения, но на сей раз я поклялся, что больше этого не повторится. Размышляя на эту тему, я вышел из универмага и попридержал дверь, пропуская элегантно одетую даму, лицо которой показалось мне знакомым. Дама улыбнулась, сказала, что в универмаг, по слухам, завезли японские чайные сервизы. И я узнал Любовь Григорьевну. Его величество случай. Я уже говорил вам когда-то, что верю в него и отношусь к нему с величайшим уважением. Меня не раз упрекали, что такой темный фатализм недостоин интеллигентного человека. Очень мы любим называть себя интеллигентами, будто сие звание выдается вместе с дипломом. Однако на занимаемой позиции я стою твердо и сбить с нее никому себя не даю. Не позвони я Грише, не приди ему в голову блажь отблагодарить за мой счет Клаву из обувного отдела. Я не встретил бы Любовь Григорьевну, и многое в этом повествовании сложилось бы по-иному. В каракулевом пальто, норковой шапочке и сапожках на высоком каблуке Любовь Григорьевна неузнаваемо похорошела и помолодела, о чем я и доложил ей с приличествующим сему поводу восхищением. Любовь Григорьевна не без удовольствия заметила, что баба есть баба, и одежда для нее наиважнейшее дело. Оказываясь дома, она всегда, хоть на короткое время, прядется в павлиньи перья. Благо заботиться, кроме как о себе ей неком, на что еще деньги тратить. Сервиз Любовь Григорьевна купила, пригласила меня обмыть покупку, и я шел с ней, томимый, как пишется в изящной литературе, неясными предчувствиями. Волокитой, несмотря на полную свою свободу, я не был. Но и в святоши не записывался, будь что будет. Слава Богу, уже совершеннолетние. Любовь Григорьевна с кем-то здоровалась, на нас поглядывали, перешептывались, но раз ее это не смущало, то меня и подавно. Она улыбалась каким-то своим мыслям, скуластое лицо ее разрумянилось, тяжелые серьги подрагивали в такт шагам. Нет, в самом деле, вполне интересная женщина, и никаких ей не 40 с лишним, гораздо моложе. Однокомнатная квартирка на первом этаже была просто, но уютно обставлена. Для повседневного жилья, пожалуй, слишком уютно и чисто, как в номере порядочной гостиницы. На стенах висело множество фотографий в рамках. Корабли в море, старики, родители, наверное, мужчины в морской форме. А вот и сама хозяйка, юная и черноглазая, склонила голову на плечо надменному вихрастому моряку. У меня от неожиданности ёкнуло сердце. Уж не молодой Чернышов ли? Те же тонкие губы, нависший хищный нос, глаза с их неистребимой насмешкой. Я покосился на Любовь Григорьевну, которая накрывала на стол. «Что, не похоже?» Не глядя на меня, поинтересовалась она. «Давно это было, 100 лет назад. Неужто не знали?» Любовь Григорьевна позвала за стол. «Селедочка, кальмары с майонезом, салатик. Кушайте, Павел Георгиевич, не стесняйтесь», — сказала она. «Первого, извините, не будет, а на второй терпук с картошечкой в духовке томится. Еще с полчасика. Люблю дома готовить. На камбузе от машины вибрация сильная. Очень от нее устаю. Может, водочки хотите?» «А капитан не узнает. Спишет ведь на берег с волчьим билетом». «Сегодня бы ему полэкипажа списать пришлось», — улыбнулась Любовь Григорьевна. «А вот утром снова по каютам будет шастать, его не обманешь и трюм обшарит. Все укромные местечки знает». «Ну, утром я дома буду, вечером уезжаю». «Покидаете нас?» — огорчилась Любовь Григорьевна. «На денек. Послезавтра вернусь». «Вряд ли Архипыч будет вас ждать», — засомневалась Любовь Григорьевна. «Не в его правилах. Он однажды самого начальника управления на берегу оставил. Тот на час опоздал. А уж вас. Так ведь мы здесь 3-4 дня простоим. — забеспокоился я. «Сам Чернышов мне сказал, что раньше портнадзор не выпустит». «Понятно». Любовь Григорьевна достала водку, налила мне и, поколебавшись, себе. «Вы уж меня не выдавайте. На 10 утра отход назначен». «Точно?» «Уж кто-кто, а повар знает. Без меня-то он в море не выйдет». «Хочет от меня избавиться», — констатировал я. «Почему?» «У себя спросите. Чем-то, значит, ему не угодили». Я задумался. Первая мысль — послать Чернышева к дьяволу и уехать домой. Не на нем свет клином сошелся. Тигроловы в тайгу приглашают, в южные моря на научно-исследовательском судне можно пойти. Давно договорено. А что меня ждет на Дежневе? Сплошная нервотрепка, неизбежное общение с этим хромым чертом, который неизвестно чего хочет, и уж во всяком случае потерял ко мне интерес. Когда я ему на хвост наступил? «Оставайтесь, Паша», — с неожиданным дружелюбием сказала она. «Не знаю, как Алексею, а нам вы нравитесь. Спокойный такой, положительный. И девочки на вас не жалуются. У него, у Алексея, 7 пятниц на неделе. На завтра сам пожалеет, что выпроводил». «Остаюсь», — решил я. «За вашу удачу, ваше счастье, Григорьевна. Люба», — поправила она. «Григорьевнами старух кличут». Мы чокнулись, выпили. «Остаюсь», — повторил я. «Странная штука жизнь, Люба. Если бы не наша случайная встреча, на Дежневе одним пассажиром стало бы меньше. Хорошо это или плохо? А вот этого никто не знает. Какая судьба выпадет? И хорошо, что не знает. Упаси Бог знать свое будущее. А чего бояться?» — беспечно возразила она. «Хуже смерти ничего не будет. Каждый день жизни, Паша, — это человеку подарок. А кто того не понимает, пусть себе трясется, как бы чего ни случилось. От таких думок цвет лица портится. А это единственное, что у меня осталось». «Вы умная и красивая женщина, Люба», — с чувством сказал я. «У вас глаза хороши и руки, и фигура совсем девичья. Ой, только не влюбитесь». У нее в улыбке задрожал подбородок. «Своих девчонок, Раису и Зину, я учу, чтобы ни одному мужику, хоть самому распрекрасному, в море не верили. Вот когда в порту за тобой бегать будет и с ума по тебе сходить, тогда прислушайся. А в море ни-ни. Пусть в ногах валяется и криком кричит, ни-ни. Это, говорю я девочкам, не душа в нем кричит, а зверь. Какая ему вера?» «Справедливо», — согласился я. «И слушаются? Какое там? Не обожженные они еще, зеленые. По рейке 4-й помощник сохнет. Уже расписаться договорились. А ей теперь новенький этот красавчик, да вы знаете, Федя, голову кружит. Да и сам Корсаков не брезгует ручку повыше локтя чмокнуть. А Зинка и вовсе дура, ошалела от жадных глаз. Это для меня урок пройденный, они, считай, в 1-й класс пошли. Можете закурить, если желаете, и меня угостите. Я тоже иногда балуюсь». Мы закурили. «И для меня тоже пройденный», — неожиданно для самого себя сказал я. «Обычно на эту тему я ни с кем стараюсь не говорить. Я только вчера узнала, что Инна Крюкова — ваша жена, бывшая», — поправил я. «Красивая. У нас все девки ей завидуют. Мужики, чтоб поглазеть, у телевизоров торчат. Вот узнали бы, что ее муж здесь сидит. Бывший», — терпеливо поправил я, и мы невольно заулыбались. «Еще по одной, Люба. А за что будем пить?» «Чтоб прошлое нас не тревожило, ни вас, ни меня». «А зачем тогда жить?» — просто, но со скрытой горечью спросила она. «Позади годы, впереди денечки. Вы-то любите еще?» «Отвык. И я отвыкла». Она подошла к стене, сняла фотографию, положила на стол. «Я правду говорю, отвыкла. Вы в самом деле не знали. Удивительно, что вам не насплетничали. Нам уже 15 лет косточки перемалывают. А был Алеша мой жених только и всего. И не он от меня, а я от него ушла. И с гордостью добавила. От меня еще никто не уходил. Сама бросала. Она повела плечами, серьги звякнули, а раскосые черные глаза вдруг стали жесткими. «Да от тебя по своей воле не очень-то уйдешь», — подумал я. «Дура я тогда была молодая», — продолжала Любовь Григорьевна. «Он мне в море предложение сделал, когда любая замухрышка кажется мужику королевой. Слова красивые говорил. А он ведь умный. Кого хошь заговорит. Вот я и развесила уши, поверила». И только на берег сошли и заявление подали, он из-за Марии голову потерял. Да и не он один, за ней целое стадо бегало. Другая б скандалила и письма писала, а я сама. Она улыбнулась, вздохнула. Балованная была. Забрала из ЗАГСа заявление, разорвала и ему послала. «Мой свадебный тебе подарок». Ох, извелся Алеша. То меня порывался вернуть, то Марию караулил, как школьник. Как узнал, что она Чупикова выбрала, пошел в рейс, напился и посадил пароход на камни. Год на буксире без диплома палубу драил. А Мария, что за самого молодого капитана не хотела идти, прибежала на буксир к матросу, к несчастненькому, из-за нее пострадавшему. С той поры я ее и зауважала. «Вот вы смотрите на меня, глаза добрые, жалеете, небось. А вы не жалеете. Все получилось так, как надо, не пара я ему. Он не очень-то добренький, и я не сахар. Он говорит белое, я черное, он слово, я два. Не сегодня, так завтра бы ушел. Мы с ним случайные». «Ой, забыла». Она побежала на кухню и вернулась с противнем. «Успела», — весело сообщила она. «На камбус я никого не пускаю, там разболтаешься, 20 мужиков без обеда оставишь. А голодные они злые, волками смотрят. Кушайте, Паша, зелень берите. Еще летом заготовила, а рыбка свежая, птаха утром наловил. Вот кому повезло, так это его учительке. Он ведь тоже не пьющий. Таких у нас по пальцам считают. Алеша тот большой любитель был. Да Мария с него за рог взяла, ни капли. Всякий Алеша бывает, и хороший, и плохой. А уж если сказал слово, как ножом отрезал. 15 лет с ним плаваю, а ни разу не видела. Одну воду пьет да квас». 15 лет?» — пробормотал я. «Ну, как они поженились, я, конечно, ушла. А через год вернулась, когда с Колей его боцманом расписались. Мужик был стоящий, если трезвый, никого другого не надо. Только водка его погубила. 2 лет не прожили. Дала ему отставку. И второму на дверь указала за такое же дело. И хватит с меня. Больше я с вашим братом всерьез не играю. Мне и одной хорошо. Сама себе хозяйка, и пьяных рыл не вижу, и чужие порты не стираю. Захотела шубку? Присмотрела и купила. Пришла блажь Москву посмотреть, села и поехала. Встретила умного человека, в гости пригласила. И ни перед кем мне отчитываться не надо. Ох, и разболталась я, Паша. Хороша хозяйка, ничего не едите. Еще маленькую, для аппетита. За вас, Люба, и за вашу удачу. Хорошо, спасибо. Если бы это не звучало глупо после водки, я бы сказал, что очень вас уважаю. А вы говорите, — она засмеялась, — мы, бабы, любим комплименты. Можете еще про руки, глаза повторить, если хотите. А правда? Я еще ничего? Я ведь за собой слежу. Мне еще до пенсии. А вот это уже не обязательно, да? И это не обязательно. Она легонько отвела мою руку. Уж вы-то не похожи на Федю, которому все равно, кто лишь бы юбка была. А жирафик у вас забавный. Она улыбнулась. Как я его пожалею, сразу краснеет. и начинает про свою жену рассказывать. Какая она у него заботливая и славная. Пейте компот домашний. Не обиделись на меня, Паша? Ничуть, со вздохом сказал я. Хотя, признаюсь, меня больше бы устроил другой десерт. Мы рассмеялись. Не все сразу, лукаво сказала она. Этак вы всякое уважение ко мне потеряете. У нас рано темнеет, Паша. Не заблудитесь. Я сердечно поблагодарил за гостеприимство и стал прощаться. Выдам вам секрет, Паша. Уже в коридоре сказала она. Жалеет Архипыч, что взял вас. Не любит он, когда выносят ссор из избы. Темнело. Тротуар был скользкий. И я шел осторожно. Из-за угла показалась знакомая долговязая фигура, я отпрянул в сторону. «Будьте любезны», — послышался голос Баландина. «Здесь нет таблички, это дом номер 3». Прохожий подтвердил, и Баландин, потоптавшись, двинулся к подъезду, из которого я только что вышел. «Эх ты, жирафик!»